А при халтуре любую базу растащат. Почему вещь на экспорт делают лучше, чем на внутренний рынок? Потому что там халтуру не возьмут. Вся беда в том, что мы производим работу для потребителя, а деньги за это получаем у государства. А как может государство проверить мою работу? Только по жалобе потребителя. А если бы я деньги получал от самого потребителя, то не халтурил бы как миленький, потому что в артели вся работа как бы на экспорт. Короче, если бы зарплату артель получала от того, с кем заключила подряд, то есть от другой артели, а не непосредственно от государства, то халтуры бы не было. Потому что цепь артелей — это саморегулирующаяся система, живой организм, а не машина, которая ничего не изобретает. И если у нее задание повесить пальто на вешалку, то ей все равно, пустое пальто или в нем его владелец. Сейчас казна финансирует предприятие. Оно казне и отчет держит. Значит, неизвестно кому. А надо, чтобы предприятие финансировало другое предприятие. И круг замкнется. Отчисление в казну. Она общая копилка и хозяин. Ей планировать, какое стране предприятие нужно, какой новый завод заводить, какое хозяйство. И под это дело, под этот объект, деньги давать и собирать артель. И сольются объективный план с субъективными хотениями, общая дисциплина с личной смекалкой. И растет выработка, а халтура никнет. Все деньги у казны с выработки, других не бывает. Значит, если все артели связаны рублем, то все и заинтересованы впрямую. Значит, при этом методе инициативы человека — прямой доход казне. Потому что голова у человека так устроена, что он изобретает. Это его природное свойство. То есть производит больше, чем потребляет. И общая копилка растет, и можно планировать. Короче, он пришел к простому и поразительному выводу. Чтобы сохранить и приумножить социалистическую собственность, надо использовать коммунистические стимулы. Ничто другое не сработает. А коммунистические стимулы — это творчество, массовое, всепроникающее и всеобъемлющее. А творчество директивами не добудешь, оно самодеятельно по определению и по природе. Когда человек свободен в пределах задачи, ему поставленной, он находит выход, потому что в артели ему хорошо. То есть творчество материальное начинает становиться творчеством поведения. А это и есть товарищество. Если этого не сделать своевременно, то общественную собственность перестанут считать общей, а начнут считать ничьей. И если с воровством можно бороться законом, то халтура неуловима. А главный враг халтуры — развернуть инициативу в рамках поставленной задачи, то есть план. В конце этих записей было написано «на память». А кому на память? Фамилия ластиком стерта. «Кому на память?» — спрашивает Зотов Немого. Немой протянул палец вперед и показал на Зотова. Встретились аграрий, встретились Сократ Растрига. Земля, она живая.